Глава четвертая. Стихи 1-3. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Еще не успели апостолы вздохнуть от прежних искушений, как впадают в другие. И смотри, как располагаются события. Сначала апостолы осмеяны все вместе. Потом они впадают в опасности, но не вдруг. Прежде они оправдываются в народных собраниях и совершают после этого великое чудо. Потом уже, после того, как стали смелее, вступают по допущению Божию в подвиги. А ты, обрати взор свой на преуспеяние иудеев в лукавстве и бесстыдстве. Прежде, при Христе, они искали человека, который бы предал его. Теперь уже сами налагают руки, сделавшись после креста дерзновеннее и бесстыднее. А с ними, говорится, были и начальники стражи при храме. Это для того, чтобы такой обстановкой придать делу характер публичного обвинения и выдать его как не свое. Так стараются делать они всегда. И отдали их под стражу до утра. Так поступили иудеи с апостолами и стерегли их, желая смирить. Между тем продленное время сделало апостолов более неустрашимыми. Стих 4. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. Что это? Разве они не видели, что апостолы оправдались? И, несмотря на то, однако же связали их. А как же они уверовали? Видишь, явное содействие Божие. И нужно ж было случиться тому, чтобы те, которые уверовали, были из числа более немощных. Но споспешествуемая Божественным Духом Петрова беседа бросила семя вглубь мысли и коснулась самой души их. Связали же апостолов священники перед лицом народа, чтобы и самих смотревших сделать более трусливыми. Но вышло наоборот. А допрашивали апостолов наедине, из опасения, чтобы дерзновение их не произвело влияния на слушателей. Стихи 5-10. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И, поставив их посреди, спрашивали: «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святаго, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав». Кроме других неправд по отношению к апостолам, они, начальники, старейшины, книжники и первосвященники иудейские, не соблюдали даже и требований закона. Обрати внимание хотя бы на множество первосвященников, между тем по закону должен быть один, пока он жив. И на этот раз придали делу форму суда, чтобы потребовать апостолов к ответу перед неправедным судом. Разузнавали, какую силою или каким именем, и однако же сами знали, потому что задержали апостолов вследствие того именно, что тяготили с проповедью их о воскресении во Христе. Итак, для чего же допрашивают? Они ожидали, что апостолы, убоявшись суда и множества судей, откажутся от своих слов и думали исправить этим все дело. Потому что посмотри, как коварно спрашивают, каким именем вы сделали это? Да, они более желали, чтобы апостолы провозгласили исцеление делом своим, чем делом силы Христовой. И посмотри, в какое затруднение ставили они апостолов. Они не хотели даже, чтобы произнесены были слова исцеления хромого. Ибо почему же они не говорят, что именно, а говорят, сделали это? Начальники народа и старейшины израильские. Замечай, какая философия. Там, где требует нужда, Петр очень укоряет их. Так он назвал их почетными именами, но когда приступил к самому делу, тогда уже не отступает от подобающего обличения, косвенно напоминая им, что по поводу таковых дел они всегда и спорили в суде, и выходили, не радуясь. А что он говорит, так это вот что. Скорее следовало увенчать нас за это и провозгласить как благодетелей. А так как от нас сегодня требуют ответа, как он исцелен, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, что особенно тяжело было для иудеев. А это и есть то, что Христос говорил им, что вы выслушали ушами, о том проповедуйте по домам. «Именем Иисуса Христа Назарея! Не подумайте, — говорит, — что мы скрываем Отечество Его. Нет, мы и Отечество объявляем. Этого мало. Мы и страдания Его исповедуем, и воскресение проповедуем, которого вы распяли». Произнес и такое слово, которое способно было устрашить иудеев. Потому что, как ты думаешь, какой удар наносится им этими словами? Стихи 11-12. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Таков то есть тщательно испробован тот камень, который стал главою этих двух, сплоченных через него в одно здание церкви народов, уверовавшего народа иудейского и всего уверовавшего язычества. И нет ни в ком ином спасения. Здесь возвещаются уже и высокие истины. Да, как только настал час научить, то и пророчества обходят апостолы. И когда наступало время говорить с дерзновением, тогда они излагали уже одни свои мысли, потому что тогда не было ничего такого, чем бы можно было подействовать на слушателей с целью исправления их. Но когда следовало смело возвестить истину, тогда апостолы уже не щадят слушателей. Да теперь Петр не боялся запугать их, и потому поступает не так, как поступает в других случаях, направляя свою речь приноровительно к ним ради спасения их. Известно, говорит всем, что не нам одним даровано это имя, но и всем. Так как и иудеи признавали воскресение, но поверхностно и по-детски. Стихи 13-14. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки». Возможно быть и неграмотным, не книжным, и непростым, и простым, и не безграмотным. Но тут совпадало то и другое, то есть и неграмотность, и простота. Поэтому иудеи и удивлялись, когда Петр и Иоанн говорили и ораторствовали. Откуда же они получили это сведение, что Петр и Иоанн таковы? Из слов их же самих, Петра и Иоанна. Ведь не просто, говорит Лука, знали их, но узнавали их, что они были с Иисусом во время страданий Его. Тогда они одни были с Ним. И видели иудеи их тогда смиренными и униженными, и эта именно неожиданная перемена особенно поразила их. Ибо тот, кто тогда не мог снести взгляда вопрошавшей рабыни, тот теперь приходит в среду самих первосвященников и в Синедрион и говорит с дерзновением. Стихи 15-22. «И, приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей». И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. А почему их не приводят священники к Пилату, но судят сами? Потому что стыдились и краснели за прежнее, и опасались, чтобы апостолы не обвинили их. Стихи 23-28. «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на святаго Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод, и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Апостолы Петр и Иоанн пришли к своим и пересказали все происшедшее с ними. Пересказали не по честолюбию, но чтобы показать явные свидетельства благодати Христовой. «Владыка Божий, сотворивший...» Смотри, как целесообразны молитвы апостолов. Когда они просили Господа указать им мужа, способного к апостольскому служению, то молились так: «Ты, Господи, сердце ведет всех», потому что тогда была нужда в предведении. А теперь, когда нужно было заградить уста противникам, взывают: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю». Но многие из еретиков разделяют божество, говоря, что иной Бог — Творец мира, а иной — Отец Христов. Поэтому разделяют и Писание, и говорят, что Ветхий Завет есть Писание Бога — Творца мира, а Новый Завет — Отца Христова. Следуя далее своему нечестивому мнению, утверждают, что боги эти и их Писание противоположны, так что прибегающие к Господу — суть враги Творца мира, и находятся в лучшем состоянии, чем люди последнего. Итак, люди Творца мира предубеждены против Христа и Его учения. Поэтому святые апостолы, искореняя эту ересь, своей молитвою дают разуметь, что и Творец мира, и Отец Спасителя — один и тот же Бог, потому что им дарованы оба завета. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Выставляют на вид пророчество это, как бы прося Бога об исполнении договора, и вместе с тем утешая себя тем, что напрасно помышляют об этом враги. «Сделать то, чему быть, предопределила рука твоя и совет твой». То есть не они имели в себе самих такую силу, но ты, Господи, который на все даруешь соизволение и приводишь все к концу. Ты благий и мудрый художник, который дело врагов обращаешь во исполнение воли твоей, потому что священники и прочие иудеи сошлись как враги, а делали то, что тебе угодно было. А что за выражение «предопределила рука твоя»? Выражение-то, по моему мнению, означает здесь власть и волю. Оно однозначище с выражением «достаточно восхотеть тебе одному», потому что никто не предопределяет того, что ты установляешь. Стихи 29-31. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего Иисуса». И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святаго, и говорили Слово Божие с дерзновением. «И ныне воззри», замечай, не сказали «порази их» и «не зрини», но что же сказали? «Воззри на угрозы их, и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое». И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. Это было свидетельством Божьего посещения и того, что они были услышаны, потому что иногда это бывает признаком гнева, а иногда знаменем посещения. Молились же апостолы не о том, чтобы избавиться от перенесения трудностей, но об успехе проповеди. Но для чего же Бог потряс дом? Чтобы на угрожавших навести страх, а апостолам придать бодрости. Так как было еще начало проповеди, то необходимо было чувственное знамение. Итак, поколебалось место и еще более утвердило апостолов. И исполнились все Духа Святаго, то есть воспламенились и возжгли в себе благодатный дар. Стихи 32-35. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду». В словах «было одно сердце и одна душа» сердце и душа означают одно и то же. «С великою силою свидетельствовали о воскресении». Лука выставляет апостолов как людей, которым поручено что-то, и говорит как бы об обязанности. Вот что значит «свидетельствовали». «Не было между ними никого нуждающегося». «Потому благодать великая, что не было ни одного бедного». То есть не было ни одного нуждающегося вследствие особенной щедрости отдававших свое имущество, потому что отдавали не часть, чтобы другую часть удержать у себя, а все. И все отдавали не как свое, а как бы не свое. И все уверовавшие питались как бы от одного дома. Продавая, приносили цену проданного. Это свидетельствует о великом достоинстве и великом благочестии приносивших. Потому что не дерзали даже отдавать в руки, но полагали к ногам апостолов и делали их господами и распорядителями над приносимым, чтобы издерживаться как бы не из своего, а как бы из общего. а это и дававших избавляло от тщеславия, и получавшим представляло двоякую радость, и облегчение бедности, и освобождение от стыда. Стихи 36-37. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Кажется мне, что этот Иосия получил такое название за свою добродетель. А каким же образом он был и левитом, и кипрянином? Это потому, что закон был уже нарушаем, и левиты переселялись в чужие страны, и там извлекали себе выгоды.